Дамы шумно запротестовали. Госпожа Вилар сказала, что слезы — одно из утешений жизни, а Солан, что это алмазы, украшающие душу. «Ну, а вы что же не возражаете?» — спросил Филипп Уанетте. «Тоже запасаетесь слезами от поставщиков?» «С меня своих довольно, я в чужих не нуждаюсь. Питаясь, значит, из собственного запаса. А вы знаете средства избавить меня от них?» «Будьте жестки, учусь», — ответила она. Филипп искоса глянул на нее. Разговор вокруг продолжался. «Вот кого надо этому научить», — сказал Филипп Анетте, взглядом указывая на Марка, чье подвижное лицо простодушно выдавало чувство, которое возбуждала в нем соседка за столом, красивая госпожа Вилар. «Боюсь, что он и так уж чересчур к этому склонен», — отзвалась Анетта. «Тем лучше, но не для тех, кто стоит у него на дороге. Пусть шагает через них. Вам легко говорить. А вы отойдите в сторонку, вот и все». «Ну нет, это было бы противоестественно». «Вовсе нет. Противоестественно как раз обратное. Слишком сильно любить. Как? Своего ребенка? Кого бы то ни было, а своего ребенка в особенности. Но я ему нужна. Посмотрите на него. О вас ли он думает? Он готов отказаться от вас за одну крошку, которую моя жена позволит ему съесть из ее рук». Лежавшие на скатерти пальцы Анетты судорожно сжались. О, как она в эту минуту ненавидела Филиппа! Он смотрел на ее пальцы. «Но я его создала, и не могу отречься от него», — сказала она. «Не вы его создали», — возразил Виллар. «Его создала природа. Вы были только ее орудием, и теперь она вас отбрасывает прочь. А я не дам себя оттеснить». «Значит, война?» «Война?» На этот раз он посмотрел ей прямо в лицо. «Вы будете побеждены», — сказал он. «Знаю, так всегда бывает, но все-таки мы еще поборемся». Сквозь маску холодного безразличия ее глаза блестели веселым вызовом, но Виллар видел ее насквозь. Она себя выдала. Филипп был сильный человек. Сильная воля была одним из основных свойств его одаренной натуры. Воля эта проявлялась в его работе врача, в его молниеносных диагнозах. Она придавала уверенность его руке во время операций, а в личной жизни сказывалась во всех его поступках и решениях. Привыкнув проникать взглядом в глубины человеческого тела, он сразу разгадал Анетту всю, целиком, с ее страстями, гордостью, тревогами, с бурным ее темпераментом и стойкой душой. И Анетта почувствовала, что она поймана. Надвинув шлем и опустив забрал, она, кипя гневом, отгородилась ледяной броней от взглядов противника. Потому как сжалось ее сердце, она знала теперь, что враг близко. Враг, да, любовь. Ох, как опошленное слово далеко от той жестокой силы, которую она обозначает. Заметив в Филиппе внезапно пробудившийся интерес к ней, Анетта противопоставила ему ироническую чопорность, плохо скрытую враждебность, но это-то ее и выдало. Прямодушной и пылкой она не умела притворяться. Даже враждебность выдавала ее с головы. Филипп понял все. Он не делал больше попыток возобновить разговор, он узнал достаточно. И с равнодушным видом, рассказывая всем какой-то и смешной, и горестный случай из своей практики, он украдкой измерял взглядом ту, которой ему предстояло овладеть.